снова погребая все под собой, не обращая внимания на продолжающийся за спиной обвал, начал осматриваться по сторонам, пытаясь попасть, куда пропал орк. У меня, конечно, уже была догадка, куда он мог деться. В портале я уже несколько раз встречал блуждающих монстров. Чрезвычайно редко встречающиеся секретные боссы локаций, безумно сильные и трудноубиваемые. Только такая тварь могла за несколько минут, потребовавшихся мне для того, чтобы перебраться на другую сторону, справиться с зеленокожим бойцом. А раз тут нет его тела, значит, она куда-то утащила его. Зияющая в стене огромная темная расщелина словно приглашала зайти в нее, и я, чертыхнувшись, понимая, что других вариантов у меня все равно нет, бросился в нее, на ходу начиная генерировать слабое пламя с ладони, подсвечивая дорогу. Глава 14. Вот говорил же орку, что тут может быть опасно, что порталы могут преподнести сюрприз, что кажущаяся легкость, с которой он убил первого монстра, не обязательно говорит о том, что и остальные будут такими же, что нужно быть осторожным, что надо слушать тех, кто что-то знает. В общем, я много что ему говорил, но и сам тоже дал маху, привыкнув, что справляюсь со всем, что подкидывает мне система. Но ведь были звоночки, предупреждающие о неприятностях. Первый звоночек, что гоблины отказывались умирать, пока им не отрубишь голову. Второй звоночек, усиливающийся запах гнили и плесени, с которым мне лень, да и что греха таить, скорее противно было разбираться. Правда, это спорный факт, потому что обычно я всегда был в костюме, отсекающем неприятные запахи, вдобавок, не дающий почуять меня в ответ. Кто знает, сколько локаций я прошел, миновав притаившегося за стеной супермонстра, охотящегося по запаху, и сколько упустил опыта и очков навыков. Но тут я шел с открытой головой, вдобавок был шумный орк, вообще считай без защиты, и вот итог, товарища утащила неведомая тварь, и черт его знает, жив ли орк еще или уже переваривается в желудке монстра. Гоняя мысли по кругу, я буквально бежал по оказавшемуся неожиданно длинному и извилистому проходу, открывшемуся в стене, благо топор в руке хорошо разгонял восприятие, и я успевал уворачиваться от неожиданных препятствий. Внезапно появившийся широкий провал в полу, перепрыгнул с запасом в несколько метров и понесся дальше, ориентируясь на метки. Все вокруг было буквально исполосовано бороздами от когтей, они были даже на полу и потолке, причем совсем свежие, словно тварь, похитившая орка, телом протискивалась сквозь узкую расщелину, попутно расширяя ее. А ведь мы заметили такие следы довольно давно, но инерция мышления, предположившая, что это антураж локаций, не позволила сделать вывод о том, что тут может обитать скрытый босс. Самое главное, что у меня не было ни малейшего предположения о том, что это может быть за тварь. Ясно только одно, что силище ей не занимать и в ближний бой лучше не вступать. По-хорошему вообще расстрелять издалека. А вот как раз тут, у меня кое-что для этого есть. В теории, можно было бы использовать лазер или навык молнии, но первый слишком мощный и может прорезать скалу на километры вглубь, после чего неизвестно что случится, все затопит лавой, водой или полость наполнится подземными газами, а второй навык за счет своей природы может перекинуться на орка, добив его. Поэтому использую старый добрый огнестрел. На время остановился и начал печатать крупнокалиберный пулемет, снаряженный лентой с разными типами патронов. КПВ. Вес около 50 кг, 80 выстрелов в минуту с прицельной дальностью стрельбы в 2 км, а также калибр 14,5 мм. Через один идут сначала бронебойные патроны, затем патроны с зажигательно-разрывными пулями мгновенного детонирования. Сомневаюсь, что тварь, утащившая орка, сможет противостоять этой машинке. Кстати, возможно, это именно то оружие, которое стоит превратить в навык. Учитывая проблемы, с которыми приходится сталкиваться в последнее время, нужно нечто воистину разрушительное и дальнобойное, нужно такое оружие, которым можно будет сбивать летящие в космосе корабли. Не думаю, что на ящерах все закончится. Очень уже мне не понравились слова орка об эльфах, повсюду сующих свой нос и обожающих длинные и запутанные интриги. Нужен аргумент, способный повернуть исход любого боя в нужную мне сторону. Тем более, физические характеристики уже позволяют вести стрельбу с рук, плюс его улучшение и модификация должны улучшить оружие, сделав более эргономическим. Да и что греха таить, мне просто вспомнилась старая игра, в которой у орков были примерно такие же пулеметы, которыми они выкашивали сотни врагов. Почему бы не принести в галактику немного хаоса, пусть и в лице одного орка, зато способного стать самым настоящим героем? Допечатал оружие, потратив на это буквально секунд 20 и закинув его в инвентарь, продолжил бег, наплевав на осторожность. Хорошо хоть, что чем меньше и проще предмет, тем быстрее происходит его создание. Если бы на его печать надо было тратить минут 5, как на космический истребитель, то я точно плюнул бы, а так, потенциальная выгода была очевидна. Выбежал в просторную пещеру и наконец увидел врага. Огромная тварь ростом в несколько этажей. Безумная помесь паука с уже виденными мною тут гоблинами. Массивное сегментированное тело, 8 лап, оканчивающихся металлически поблескивающими когтями, которыми он и делал борозды на стенах, и покрывающее все, в той числе и потолок, паутина. Вокруг него свисали десятки паучьих коконов, и как раз один из них он и создавал, заворачивая в него пойманного орка. На самом деле, вся ситуация здорово отдавала клишированностью. Я лично видел такое десятки раз в фильмах, играх и сериалах, но только никогда не встречал того, что собирался сделать сам. Обычно герои мужественно бросались в схватку, сражались на мечах с превосходящими их по размеру противниками и, героически превозмогая, заслуженно вырывали победу из лап монстра. Ну или гибли, если такова была прихоть режиссера. Глупости чушь, если так подумать. Если есть возможно быстро закончить схватку, особенно если при необходимости спасать товарища, то ей надо пользоваться. Эти мысли в долю секунды промелькнули у меня в голове, а затем в моих руках появился монструозный пулемет. Тварь, отвлекшаяся от заматывания орков кокон, жидкость для которого сочилась у нее из нароста на спине, перевела на меня взгляд красных фасетчатых глаз, которых было целых 6 штук на ее голове, и зашипела, открыв рот, полный мелких зубов. Секретный босс с локации бросился с удивительной для своего роста быстротой, в секунду преодолев половину огромного зала, но пули были быстрее. Ровно на середине расстояния они встретились и начали рвать его плоть. Бронебойные прошивали тело насквозь, а зажигательные, взрывного действия, вырывали куски мяса, пробивая хитин, моментально остановив его и сбив накал. Патронник сжирал ленту, выплевывая пулю за пулей, и я начал медленно идти вперед, навстречу также медленно пятящейся твари. На 15-м патроне боссу оторвало нижнюю лапу. На 40-м в основной части туловища я проделал огромную дыру и перевел огонь чуть ниже, но тварь все еще была жива. Хорошо, что у меня была лента на 150 патронов от зенитной версии пулемета, потому что подходить вплотную я не горел желанием. Учитывая тип локации и неумирающих гоблинов, этому противнику возможно тоже надо оторвать голову, только вот вопрос, что из его сегментированного тела было головой. Верхняя часть, так у паукообразных она часто выступает как ложная голова, поэтому решением проблемы мне виделась полная лента, выпущенная с близкого расстояния. На всякий случай я все равно отстрелил верхнюю, гоблиноподобную часть, но это не решило проблему, и монстр все еще был жив. На 100-м патроне босс представлял из себя окровавленное месиво, все еще продолжающее шевелиться. Но тут, возможно, это происходило из-за того, что каждый второй патрон взрывался при попадании. Лента опустела, боек сухо щелкнул, и я, отложив пулемет в сторону, вытянул руку, активируя пламя. Раз эта тварь не хочет подыхать даже после того, во что превратилась, то ей поможет старый добрый огонь, универсальное средство борьбы с нечистью. По крайней мере, в средние века на Земле это был решающий все проблемы аргумент. Как только пламя охватило останки монстра, они вспыхнули, будто были облиты бензином, он зашкварчал, раздался тонкий писк, и все закончилось. Равно убит секретный босс с локацией, гоблин плетущей сети 80 уровня. Получено 20% опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка равно. Я перевел взгляд на свой статус и чертыхнулся. Совсем немного не хватило до очередного уровня. Уровень 81, опыт 91-51% из 100%. Характеристики: сила 60, ловкость 60, телосложение 60, интеллект 60, мудрость 60, свободные очки характеристик 64, навыки: инвентарь 20 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 16 уровень, топор 16 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 16 свободных очков навыков. Но с другой стороны, теперь хватает на то, чтобы повысить все элементальные навыки до 10, так что программа минимум выполнена. Спохватился, вспомнив, что я тут вообще-то не один и у меня миссия спасения, бросился к слабо подергивающемуся кокону, который смирно висел в сторонке, кинул топор, перерубая нить, связывающую его с потолком, и тут же отозвал его, одновременно с этим ловя туго спеленатое тело орка. Достал из инвентаря кинжал и осторожно, стараясь не добавлять новых повреждений, принялся вспарывать оказавшуюся довольно крепкой паутину. Прям совсем без них не получилось, и пару раз получились длинные, кровоточащие следы, но думаю, что зеленошкурый не будет против. Говорил же блин ему, что тут может быть опасно, но нет, великий воин сам все знать. Одним словом, типичный орк. Несмотря на то, что кокон слабо трепыхался, это оказалась бессознательная реакция организма, так как глаза у орка были закрыты. Надеюсь, его хваленая регенерация переборет ту хрень, что в него впрыснул паучий мутант. Ритм. Активируй биометрический анализатор. Просканируй тело пользователя. Я включил редко используемую функцию и рядом сформировалась трехмерная модель лежащего орка. Слабый, нитевидный пульс, высокое давление, множественные повреждения мышечного корсета, множественные переломы. В организме обнаружены следы нейротоксина неизвестной природы, влияющего на нервную систему и угнетающего работу сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем, организм пользователя демонстрирует признаки активной регенерации. Усилившаяся деятельность костного мозга и ускоренный метаболизм указывают на запуск компенсаторных процессов. Какой прогноз? Задал я вопрос. Токсин продолжает циркулировать в крови, вызывая дополнительные осложнения. Обнаружено нарушение целостности клеточных мембран в тканях печени и почек, что может привести к острой интоксикации при отсутствии срочных мер. Множественные микротромбы блокируют часть капилляров, вызывая локальные ишемические участки в мышечной ткани. Мозг находится в состоянии гипоксии, но нейронные связи пока сохраняют стабильность благодаря резервам кислорода в крови. Состояние характеризуется как критическое. Рекомендуется депурация токсина из кровотока, проведение восстановления клеточной структуры с помощью внешнего воздействия регенеративного характера, стабилизация сердечной деятельности путем применения стимуляторов, проведение первичных операционных действий для прекращения внутреннего кровотечения в двух крупных артериях брюшной полости. Без вмешательства пользователь может не пережить ближайшие 15 минут. Голографическая модель завершила анализ, подсветив красным основные очаги повреждений. Глядя на эту картину, я стиснул зубы. Если ничего не сделать, то орк просто умрет у меня на руках. Конечно, можно попробовать вынести его труп через портал, но с учетом того, что он как-то неправильно активировался, то где гарантия, что он излечится? Вот же черт, выругался я. Давай конкретику, что я могу сделать прямо здесь и сейчас. В наличии тактическая аптечка высочайшего класса. Никаких регенеративных составов у меня нет и навыка лечения тоже. Требуя у голосового помощника инструкций, начал печатать продвинутый медицинский комплект. Хорошо хоть, что в моей базе данных было сохранено полным-полно всяких штук, могущих пригодиться даже в теории, а плохо то, что реальных знаний по использованию было не так много. По просьбе Томилина со мной проводили уроки тактической медицины, но все это было на довольно любительском уровне и теперь только от меня, и того, как я усвоил информацию, зависело то, переживет ли орк этот портал или нет. Сканирование завершено. Время до критического ухудшения. 12 минут. Включаю пошаговые инструкции. Да поторопись же ты, железка бездушная. Шаг 1. Откройте аптечку, найдите ампулу антитоксин ультра. Введите содержимое ампулы в бедренную вену с помощью автоматического шприца из комплекта. Если шприца нет, найдите иглу и систему внутривенного введения. Подключите к катетеру в области предплечья. Антигистаминный препарат снизит реакцию организма на токсин. Атропин заблокирует паралитический процесс. Так, я судорожно рылся в аптечке в поисках обозначенного. Нашел, только вот не уверен, что антитоксин ультра поможет при отравлении неизвестным веществом самого настоящего инопланетянина. Как насчет отторжения? Это же другой тип организма, формировавшийся совершенно другим путем. Проведенный анализ крови показывает высокую вероятность успеха. Препараты совместимы. Ну, если орк помрет от твоих манипуляций, то тебя разберу и раскручу для проведения технического осмотра. Пригрозил я бездушной машине, давно интегрировавшейся в мой интерфейс. Я нашел вену на руке у орка, и, воткнув в нее шприц, выдавил содержимое препарата. Шаг 2. Остановите внутреннее кровотечение. Возьмите гемостатический гель, надломите капсулу. В течение 3 секунд произойдет нагрев до 37 градусов. Ориентируясь по подсвеченным зонам на прилагаемой проекции, введите в районе зоны кровотечения. Бросил взгляд на две красные области, подсвеченные голосовым помощником, и сориентировавшись, ткнул капсулу со встроенной иглой сначала в одно место, а затем в другое. Так, давай дальше. Что следующее? Шаг 3. Стабилизация сердечной деятельности. Извлеките автоинъектор с препаратом Адреналин Макс, произведите укол в грудную клетку в точке расположения сердца, между 4-м и 5-м ребром. Я мельком удивился тому, что сердце у него находится в том же месте, что и у обычного человека, добавив факт в копилку того, что в галактике встречаются расы, слишком сильно похожие на людей, и, выполнив требуемое действие, запросил следующие инструкции. Используйте портативный кардиостимулятор. Подключите электроды к коже грудной клетки, затем, следуя инструкциям устройства, выставьте рекомендуемую силу тока. Минимизируйте контакт с пациентом при разряде, чтобы не получить поражение электрическим током. Вот об этом можно не беспокоиться. Костюм диэлектрический. Напомнил я ритму, но не получил ответ от бездушной машины, следующей только инструкциям и не умеющей общаться самостоятельно. Разряд тока ударил в грудь зеленокожему, и он аж выгнулся, затем сдавленно застонал, но так и не пришел в сознание. На трехмерной модели, выведенной биометрическим анализатором, показатели сердца подпрыгнули вверх, но тут же начали опускаться. Ритм. Почему пульс снова падает? Рявкнул я, с тревогой косясь на красноту на модели. Активность токсина ослаблена, но повреждения тканей сердечной мышцы и нехватка кислорода в организме все еще представляют серьезную угрозу. Рекомендуется дополнительное введение кислорода и стимуляторов. Черт, и где я тебе возьму кислородный баллон в портале, кишащим монстрами? Вот именно его я, к сожалению, и не сканировал, хотя понимаю, что надо было вообще сканировать все на своем пути. Процедил я сквозь зубы. Вариантов не оставалось. Вытащил из аптечки маску для искусственной вентиляции и бросил взгляд на изображение, висящее в воздухе. Ритм подсветил в интерфейсе инструкцию для новичков и анимировал ее для предельной понятности. Зажав маску на лице орка, зафиксировал ее жгутами, приподняв ему голову, надел вторую часть на себя и начал делать компрессии. 3 выдоха, 5 надавливаний на грудь пациенту. Биометрический график чуть-чуть стабилизировался, но до нормального состояния было все еще далеко. «Давай, дружище, не умирай тут. Мы же побратались совсем недавно, помнишь? У тебя там какие-то планы были, секреты, которые ты хотел рассказать. Неужели помрешь от какой-то полугоблинской твари в портале?» Пробормотал я себе под нос. «Требуется ввод регенеративных препаратов для устранения повреждений. Альтернативный вариант. Продолжить поддерживающее действие, пока не активируется естественная регенерация организма». «Да понял я, понял», — огрызнулся я. «Нет у меня твоих чертовых регенераторов, ты хоть это можешь осознать?» Параллельно выдавил еще одну ампулу с противошоковыми антигипоксантами. К счастью, тактическая аптечка не разочаровала. Всяких разных средств, позволяющих вытащить раненого с края смерти, было полно. Гемостатические средства, жгуты, турникеты, обезболивающие, антидоты и даже портативные анализаторы крови. Ввел раствор в плечо орка и, продолжая реанимационные действия, стал смотреть, как его дыхание становится более ровным. Пульс тоже начал восстанавливаться, но он все еще был слишком слабым, чтобы можно было уверенно говорить о том, что ему становится лучше. Состояние пациента стабилизировано на базовом уровне. Рекомендовано как можно скорее вывести пациента из портала и доставить в медпункт для дальнейшего лечения. «Гениальная мысль, просто лучшая из всех, что я слышал», — произнес я с сарказмом. «Одной рукой тащить его тушу, а второй отбиваться от кучи противников». Словно в ответ на мои слова, из глубины тоннеля донесся звук, похожий на топот множества лап, бегущих по камню. «Накаркал, блин», — ругнулся я. Я закрыл аптечку, выхватил из инвентаря пистолет и положил рядом. Сделал очередные 5 надавливаний, затем выдохи в маску и снова 5 нажатий. Выскочившие 3 гоблина успели сделать несколько шагов. Затем я начал делать выдохи, руки на пару секунд освободились и одновременно с этим схватил пистолет. 3 выстрела, по одному на каждого, и они, обзаведясь аккуратными дырками посреди лба, рухнули на скалистый пол, а я, снова положив пистолет, сделал еще 5 нажатий на грудную клетку. К счастью, гоблины действительно имели много общего с киношными зомби, по крайней мере, от попадания в голову, умирали, иначе пришлось бы перейти на тяжелую артиллерию. Следующая пятерка пробежала чуть дальше, только за счет того, что появилось в очень неудачный момент. Я только прекратил делать выдохи, насыщая кровь пациента кислородом, и нужно было переходить к следующему пункту. А в надавливании на грудную клетку нужно было соблюдать определенный темп и силу, чтобы не навредить, поэтому пришлось методично работать, одновременно смотря на приближающихся гоблинов. До ближайшего врага было уже порядка 10 метров, когда я наконец схватил пистолет. Еще 5 выстрелов и снова 5 трупов. Не дожидаясь, пока появятся новые, топот которых уже был слышен в отдалении, выхватил из инвентаря гранату и, выдернув чеку, бросил ее в темнеющий зев прохода. Раздался взрыв, визг посеченных осколками тварей, а я продолжил реанимационные действия. Это дало мне около минуты, прежде чем появились новые монстры. Они, все переломанные, ползли, оставляя кровавый след, цепляясь за пол скрюченными пальцами, обламывая когти, и я совершенно спокойно, в моменты выдохов, перестрелял их как в тире. На этом они, к счастью, и закончились. Вот только пришлось еще минут 40 проводить реанимационные мероприятия. Красные области на голограмме медленно теряли свою интенсивность, становясь оранжевыми, а затем желтыми, а затем ритм выдал прогноз. Состояние пользователя стабилизировано. Я, кстати, уровень получил. Раздался слабый голос орка, и его рука протянулась вверх, показывая большой палец. Глава 15. Фух, выдохнул я, услышав его слова. Какой к черту уровень, ты чуть не помер у меня на руках. Ха-ха. Прокашлялся он, и из уголка рта потекла кровавая струйка. Все же до окончательного выздоровления ему было еще далеко. Он утер ее, вернув обратно руку, но больше размазал по лицу. Я же говорил, что меня не так просто убить. Я скептически посмотрел на него, начав собирать аптечку. Печатать каждый раз, никакой энергии не напасешься, а объем пространства в инвентаре теперь позволял хранить там целый склад. Но вообще, его слова имели смысл. Любого другого такие повреждения бы прикончили, а он, мало того что выкарабкался, так еще и находит время шутить. К твоему сведению, если бы я не откачивал тебя тут целый час, то ты бы помер. Орк попробовал приподняться, облокотился на локоть, но тело подвело его, и он упал обратно на пол. «Спасибо, брат», — коротко поблагодарил он. «Именно для этого побратимы и нужны». «Да лежи ты», — произнес я, доставая из инвентаря заказанные ранее пищевые брикеты. «Это вообще как? Есть можно?» — показал я ему упаковку. «Система говорит, что тебе нужна пища для восстановления, но я успел купить только это». Он скривился, увидев сублимированную еду, но все же кивнул. «По заверению производителя, она содержит все необходимое для функционирования организма, но по вкусу хуже навоза. Не то, чтобы я его пробовал». Скорректировал он свои показания. Я усмехнулся на его слова, не став ловить на слове. Все же жизнь такая штука, что может разное случиться, так что не стал допытываться, где же узнал вкус. «Я в том плане, действительно ли это поможет тебе быстрее восстановиться, как вообще работает твоя регенерация? Кусок мяса был бы лучше. Чем больше, тем лучше. А по поводу ее работы, черт его знает. Просто особенность нашей расы из-за некоторых событий, произошедших в прошлом». Я хмыкнул, достал из инвентаря целый кусок вяленой коровьей ноги и снова спросил голосового помощника. «Ритм, проведи анализ совместимости. Можно ли моему товарищу принимать такую пищу?» Ответ утвердительный. Отторжения организмом не произойдет. «Интересно, почему так выходит, что большинство продуктов совместимо?» Задал я вопрос в воздух, не рассчитывая на ответ, но орк все же прокомментировал, с благодарностью принимая еду и устраиваясь поудобнее на пропененном туристическом коврике, который я подложил ему для удобства. «Большинство гуманоидных рас галактики имеют общего предка, и, как правило, между ними возможно скрещивание с появлением совместного потомства, не говоря уже о том, что разумные с одних планет могут есть животных с других. Существует даже кулинарный рынок, где за большие деньги можно купить что угодно, начиная от традиционной пищи в его легальной части и заканчивая плотью разумных в теневой. У меня в голове мелькнули воспоминания о том, что так называемые кулинарные блоги, популярные в интернете, на которых люди пробовали инопланетную еду, показывали на удивление хорошие результаты, по большей части заканчивающиеся простым пищевым расстройством. Но ведь даже на Земле, если поехать в другую страну и есть непривычную пищу, то в первых дней очень велика вероятность того, что результаты будут схожи. А редкие случаи серьезного пищевого отравления тоже входят в статистическую погрешность. Попробуй на Земле сожрать ту же рыбу фугу, вероятность встретиться с предками будет чрезвычайно высокой. Да и те же ящеры, пожирающие людей прямо на поле боя, не выглядели так, что скоро помрут, и скорее всего была верна обратная зависимость. Кто-нибудь из людей наверняка попробовал их мясо. Жрут же даже всяких варанов, а эти ничем не лучше. И что, даже никто этому не удивляется. Возник у меня закономерный вопрос. Привыкли, ответил орк, вгрызаясь в мясо, которое я ему протянул после разрешения голосового помощника. Он, все же приняв более удобное положение тела, начал есть, отрывая целые куски, глотал их, практически не жуя, и прямо на глазах цвет его лица нормализовывался, возвращаясь из бледно-серого к обычному зеленому. Ну, есть какие-то общие предки, и что, перестать жить? Тем более, от них осталось большое количество разных устройств и механизмов, которые до сих пор находят археологи и исследователи. Странно, в наших фантастических историях часто упоминаются некие предтечи или сеятели, создавшие разумную жизнь в галактике. Ну, учитывая, что сказала штука в твоем коммуникаторе о совместимости, вы тоже часть этого наследия, так что не вижу тут ничего необычного. Тем более, ты сам говорил о том, что в вашей мифологии были упоминания об орках и эльфах. Орк вырвал целый кусок мяса, заглотил, чуть не поперхнулся, но все же прожевал его и проглотил, продолжив говорить. Я же так и не сказал, почему заинтересовался тобой. В легендах нашего народа тоже были истории о хуманах, с которыми мы раньше жили вместе, и по описаниям они очень похожи на то, как ты выглядишь. Стоп, как ты сказал, хуманы? Да, удивленно посмотрел на меня Урзулрак. Я что-то не то сказал? Я немного нервно рассмеялся, понимая, что совпадение тут практически невозможно. Конечно, переводчик коммуникатора переводил наш диалог, отчего я слышал уже адаптированную под себя речь, доставляемую мне прямо в мозг, но сомневаюсь, что тут была ошибка. Это одно из самоназваний нашей расы, очень часто используемое. Возможно, кивнул зеленокожий воин. Это еще один факт в копилке того, что ты представитель хуманов, потерянного племени. Так что ты имеешь в виду? Не на шутку заинтересовался я. Тысячи лет назад десятки народов жили на одной планете, вместе с чертовыми эльфами. Сплюнул он на каменный пол. Они все постоянно воевали между собой, создавая временные коалиции и разрушая их, но один союз был нерушим. Орки и хуманы всегда стояли плечом к плечу, отбивая нападки эльфов, вечно стравливающих между собой все расы. Мы были похожи. Сильные воины, не чурающиеся драки, одинаковая культура, привычки, предпочтения и стиль жизни. Единственное, чем мы отличались, это цветом кожи, да клыками. Он пальцем дотронулся до своего, слегка выглядывающего из-под губ, который тем не менее не мешал ему общаться. Я окинул взглядом его фигуру и признал истинность утверждений. В принципе, со спины его можно было бы принять за обычного накачанного здоровяка. Да у нас косплееры иногда так выглядели. В чем проблема использовать зеленую краску, да вставить накладные клыки? В общем, в Москве, в метро он максимум вызвал бы десяток заинтересованных взглядов, но все бы подумали, что это обычный человек, просто слегка своеобразный из неформальной тусовки. А затем произошел великий исход, продолжил орк, когда союз двух великих рас начал теснить эльфов, и к нам начали присоединяться другие, то они, почуяв, что проигрывают, провернули очередную интригу, разведя все расы по порталам под предлогом, что вечную войну надо остановить, что колыбель скоро будет уничтожена. Каждый народ получил свою планету и стал жить полностью самостоятельно, вот только нам они знатно так подгадили. После перехода выяснили, что доставшаяся планета медленно убивает нас, срок жизни среднего орка сократился до 30 лет, но мы выжили всему вопреки и адаптировались, заодно приобретя сильную регенерацию. Вот с тех пор у каждого орка есть великая миссия – найти побратимов, восстановить союз и уничтожить ушастых как расу. То есть получается, есть и другие расы из нашей мифологии, уловил я мысль. Гномы, кобальды, да те же гоблины, кивнул я на трупы лежащих коротышек. Полурослики, тролли, зверолюди, одноглазые циклопы, наги, огры и еще целая куча разных существ. Начал перечислять он довольно знакомые названия. Я откинулся на спинку стула, который достал сразу же после того, как Урзул-Рак пришел в себя и задумался. Оказывается, земная мифология имеет очень глубокие корни. Ну или мы все находимся в компьютерной симуляции, что тоже вполне возможно. Как-то уже слишком фантастически звучит все, что он мне сейчас рассказывал. Все эти обитатели Земли, разбежавшиеся по галактике. Правда, помимо них есть еще десятки тысяч разумных рас, начиная от летающих кристаллов и заканчивая негуманоидными камнями, но это только свидетельствует в пользу теории, что разум – не такая уж и редкая штука. Но вот фантасты писали даже о них, вопрос только в том, как узнавали об этом. Кстати, у меня возник вопрос, а кто остался на материнской планете? Или все ушли? Это было одним из условий договора, что каждая раса получит новый дом, оставив старый и истерзанный мир зализывать свои раны. Проговорил орк, уже доедая первый кусок мяса и жадно посматривавший на второй, который я ему достал. Кто-нибудь находил уже эту гипотетическую колыбель? Нет, все старые расы ищут ее. Это же дом, место, в котором все зародились, поэтому все эти сотни тысяч лет поиски не прекращались. Вдобавок там могли остаться великие артефакты, которые даже сейчас, в эпоху космических путешествий, поражают своим могуществом. Что только стоят рассказы о посохе, который позволял управлять океаническими течениями, или молот, повелевающий молниями. Интересно, если все это правда, то что случилось с человечеством? Почему известная нам история насчитывает так мало времени? Другие расы смогли развиться, выйти в большой космос, а люди почему-то долгие годы находились в прозябании. Тоже планета была с подвохом, или катастрофа космических масштабов, не позволившая стать со всеми вровень? Было бы интересно, конечно, найти колыбель человечества, и если я все же достигну своих планов, в плане набора личной силы и условия того, что Земля будет в безопасности, то почему бы и не заняться этим? Очень интересно, конечно, протянул я, но, пожалуй, это можно обсудить чуть позже. Сейчас надо разобраться с порталом. Ты говорил, что уровень получил? Да, выскочило сообщение, что за помощь в убийстве секретного босса локации начислен опыт. И какой он сейчас? С интересом спросил я. Если у него первый уровень, как у вновь активировавшегося, то у него просто безумный потенциал развития, особенно учитывая его текущую силу, скорость, ловкость, выносливость и общую живучесть. Первые уровни то набираются очень просто, а базовые характеристики у него на моем уровне как минимум. Заодно, на его примере можно посмотреть, как они будут развиваться у инопланетных рас, хотя конкретно этот случай не показателен, потому что отсутствует связь с сервером. Сам уровень не отображается, просто есть очко навыков, и в интерфейсе появился один навык, который можно изучить, инвентарь. Вот это именно то, что и нужно. Изучай и ждем, пока ты восстановишься, и заодно произойдет обучение навыку. Заодно мы плавно подходим к новому вопросу. Решил я все же преобразовать какой-нибудь предмет в навык. У меня есть уникальная возможность превратить твою секиру в системный навык, который невозможно потерять и который будет постоянно расти в силе вместе с тобой. Больше такое сделать никто не может, но нужно решать сейчас. Есть только одна попытка. Он задумался, даже отложил мясо в сторону и через некоторое время созрел с ответом. Спасибо за предложение, но я не могу пойти на это. Священная секира – это артефакт предков, передаваемый из поколения в поколение. Это символ моей семьи, и я не могу пойти на это. Сожалею, но мне нужно будет передать его наследнику, когда я сподоблюсь завести семью. Так он мало того, что станет навыком, его можно будет скопировать и передать достойному. Продолжил я искушать его. Если честно, мне было интересно, что станет с его оружием, и так довольно впечатляющим по своим свойствам. Также будет поднимать характеристики, или из-за того, что у него есть высокотехнологичные примочки, будет расти убойная мощь и сила. Урзул-Рак снова задумался, но все же отрицательно махнул головой. Все равно не могу пойти на такое. Духи предков будут разгневаны. Хорошо, а как ты смотришь на то, чтобы обзавестись огнестрельным оружием? Это та штука, которой ты убил монстра? Да, кивнул я. Каждый выстрел будет довольно дорого стоить, но если его прокачать, то им вполне можно будет сбивать космические корабли, находящиеся на орбите. Это тоже противоречит чести. Традиции требуют сражаться лицом к лицу. с ноткой сожаления в голосе протянул он, а затем, будто воспрянув духом, задал вопрос: а броню, можно ли ее преобразовать? Это, конечно, не артефакт, но тоже индивидуальный заказ, по уровню равный комплекту орочьего пехотинца среднего уровня защиты. Правильно же понимаю, что твоя создана примерно по такому же принципу. Я скептически взглянул на нее. Нет, выглядела она, конечно, неплохо. Зеленая, со стильными черными вставками. Затем почесал подбородок и принял решение. Знаешь, а неплохая идея. Если твое оружие тебя полностью устраивает, но почему бы не попробовать создать еще один комплект, заодно взглянув, чем он будет отличаться от моего. Не стал уже говорить орку, что и так планировал выдать ему копию. Тем более, мне и самому стало интересно, что в итоге получится. Возможно, тогда смогу поставить производство на поток, обеспечив наши элитные отряды. Они сейчас, конечно, облачены в скафандры высокой степени защиты, переработанные из технологий ящеров, но нет предела совершенству. А пулемет как-нибудь потом преобразую в навык. В конце концов, на то, чтобы сбивать космические корабли, у меня есть лазер, так что обойдусь. Пока мы выжидали 12 часов, необходимых ему для изучения навыка, я заодно продолжил вкладывать свои очки характеристик, решившись сосредоточиться на ловкости. Орк тем временем рассказывал о легендах своего племени и о том, что знал о других расах, а я слушал, и с каждым словом у меня возникало все больше вопросов. Слишком тесное переплетение с нашей мифологией, которое не объяснить ничем, кроме как общими корнями. Я бы вообще подумал, что меня разыгрывают, но нет, сомневаюсь, что создателям коммуникаторов настолько нечего делать, чтобы меня разыгрывать и создавать настолько продуманную локацию, размером с планету, с очень умными монстрами. Так что остается только принять за факт то, что мы, как расы, действительно вышли с загадочной колыбели народов. Вообще оказалось очень много общего даже в образе жизни, если только учитывать, что вся их культура была буквально пропитана наемничеством. Это, как если бы у нас народообразующими стали викинги, пронеся сквозь годы любовь к набегам и грабежам. Хотя в принципе, так и осталось, только появился небольшой налет цивилизованности, тут же слетающий при малейших проблемах. Так, произнес орк, готово. Закончилось изучение навыка инвентаря, и вдобавок я чувствую себя гораздо лучше. Что теперь нужно сделать? Сначала проверим биометрическим анализатором. Ритм, просканируй пользователя. Рядом со мной загорелась трехмерная модель Урзулрога, но, к счастью, на ней действительно больше не было красных участков. Много желтых, местами переходящих в оранжевый, но по крайней мере больше не было угроз жизни и здоровью. Состояние пользователя удовлетворительно. Природная регенерация продолжает комплекс мероприятий по исцелению. Говорил же, что здоров и хоть сейчас могу идти в бой. Я скептически взглянул на хорохорящегося зеленокожего, но не стал напоминать ему, что он совсем недавно чуть не погиб от монстра. Вместо этого вернулся к созданию уникального навыка. Все довольно просто. Начал вспоминать я необходимый порядок действий. Просто берешь нужный предмет и убираешь в квантовое хранилище. То, что окажется там первым, станет системным навыком. Звучит действительно несложно. Орк начал стягивать с себя доспех, обнажая испещренное шрамами тело. Кстати, все шрамы пропадут, и ты полностью исцелишься после прохождения локаций. Решил я на всякий случай предупредить товарища. Мало ли как он это воспримет. Если уж они все повернуты на битвах, то вполне может быть так, что шрамы часть статуса, чрезвычайно важная в обществе. Да и черт с ними. Если я правильно все понимаю, то нас с тобой впереди ждут великие дела. Мы перевернем галактику с ног на голову, так что никакие шрамы не сумеют отразить нашу доблесть. Глава 16. Очень интересно. После того, как Урзулрак убрал свой доспех в инвентарь, и у него появился навык, прошло еще 12 часов. В итоге мы провели тут уже больше суток, но зато еще лучше узнали друг друга. Заодно, его организм практически полностью пришел в норму. Правда, он съел при этом целую гору мяса, но за это я не переживал. Во-первых, у меня были приличные запасы, а во-вторых, всегда можно напечатать хоть целую тонну готовой еды, было бы желание. Вдобавок неподалеку лежал труп босса, причем хорошенько прожаренный, который в теории тоже можно было сожрать, если бы у нас вдруг возникло такое странное желание. Но с общего молчаливого согласия делать мы так не стали, и я, призвав топор, сначала разделал останки, а затем оттащил куски подальше, чтобы они не портили вид и не воняли сгоревшей плотью. Затем чертыхнулся, понимая, что от вони так не избавиться, и просто забросил все себе в инвентарь, планируя выбросить его перед выходом из локации. Заодно решил проблему с запахом. Точно так же поступил с трупами гоблинов. Пока занимался всем этим, то еще немного поднял себе ловкость, доведя ее до 64 базовых очков, продолжая следовать плану, а гидрокинез повысил до 7 уровня, став еще на шажочек ближе к цели. И теперь орк, на моих глазах, в первый раз активировал полученный навык брони 1 уровня. У него на левой руке появился браслет, очень похожий на мой, только в отличие от угольно-черного цвета, присущего моему костюму, его был зеленый с черными вставками, копирующий изначальных доспех. «Ну что, активирую?» – задал он вопрос, послушно выполняя мои команды. «Давай, мне самому не терпится увидеть, что получится». Его тело сначала начало покрываться угольно-черной броней, очень похожей на мою, но броневые пластины, формирующиеся и прикрывающие уязвимые места, были зеленого цвета, под цвет кожи орка. Выглядит неплохо. Даже не стал я кривить душой. «И как тебе?» Урзулрак встал, попрыгал на одном месте, оценивая возможности, и начал тестировать гибкость. Как и моя броня, это позволяло скручивать тело в любое положение, не ограничивая подвижность. «Ну, вроде неплохо», — произнес зеленокожий, осматривая себя и смешно выгибая шею в попытке заглянуть за спину. «Самое главное, что в описании навыка, что он дает?» «Так», — открыл орк интерфейс коммуникатора. «Броня обладает следующими характеристиками. Автономность, система самовосстановления, добавление новых эффектов при масштабируемости, увеличение базовых характеристик на 1% на каждый уровень навыка. Эффект суммируемый. Неплохо. У меня, в принципе, все то же самое, только характеристики увеличиваются на 2, но и основа для создания навыка была из наградных предметов за прохождение локаций». Он пожал плечами, не осознавая в полной мере влияние характеристик на тело. «Да и черт с ним, главное, как я понимаю, вышла штука на уровне артефактов древних, стоящая миллиарды кредитов и просто не продающаяся в свободном доступе на рынках, причем улучшаемая, и в теории способная превзойти их. Может, тебе все же сделать копию моей брони?» – предложил я Урзулрагу. «Она все же лучше». «Нет, меня все устраивает, и цвет какой нужно». Начал рассматривать он свою руку, проверяя заодно, как сгибаются пальцы. «Давай протестируем ее на прочности повреждения», — предложил я. «Нужно же знать, чего стоит ожидать, и что ты предлагаешь». «О», — усмехнулся я, — «у меня разработана целая методика тестирования, не переживай, просто стой на месте и наслаждайся». В моей руке появился пистолет и я, сняв его с предохранителя, направил сначала на ногу. Не то, чтобы я опасался, что 9 мм пробьет костюм орка, просто нет смысла сразу стрелять в голову. Тем более, если брать аналог моей защиты, то я знал, чего примерно ожидать. Тот же пулемет, все еще лежащий неподалеку, с легкостью прошьет его, пусть и не с первой пули. Да о чем говорить, он даже мою броню прошибет в какой-то момент, так что опыт нужно проводить постепенно, увеличивая мощность по нарастающей. Пуля вылетела из ствола пистолета, врезалась в бедро Урзулрага, сплюснулась и упала на камень пещеры. Я подошел ближе, поднял ее, рассматривая получившийся блинчик, и хмыкнул, вспоминая, как мы тестировали костюм с Машей. «Так, почувствовал что-либо?» «Нет», — покачал он головой. «Ни удара, ни толчка, ни щекотки. Похоже, она работает точно так же, как и у меня. Кинетическое воздействие, конечно, до определенного уровня. Поправился я. Гасится путем равномерного распределения по всей поверхности костюма. Только что-то очень мощное, с высоким разовым уроном, может ее пробить. Ну или непонятные штуки, больше похожие на магию». Вспомнил я подводный город и Нарвала, проткнувшего меня рогом. Я перевел пистолет чуть выше и отстрелил остаток обоймы, целясь в грудь, а затем и выше. Последние три, предварительно убедившись, что они не способны пробить броню, выпустил в голову. По одной на каждый глаз и последняя в лоб, от которого она срикошетила и полетела в мою сторону. Пришлось ловить ее ладонью, заодно похвалил сам себя, что реакция на высоте. «Очень странное ощущение, должен я сказать», — произнес Урзулрак, осматривая пистолет в моих руках. «Хоть это и древнее оружие, но эффективное, и стоять вот так, довольно непривычно. Одно дело, если бы я был в десантном скафандре высокой степени защиты, но повседневный пехотный комплект, преобразовавшийся в его подобие, это нечто невероятное. То ли еще будет. Тебя ждет множество чудесных открытий. Для следующего этапа я достал автомат Калашникова. Бронебойные патроны 7,62 должны быть поопасней, но как минимум одну очередь он должен сдержать. Тем более, я не собирался выстреливать сразу все. Точно так же, сначала по одной пуле, проверяя, как он себя чувствует. Вот сейчас почувствовал. Прокомментировал он после выстрела в ногу, но очень слабо, будто ткнули пальцем. Я перевел дуло автомата чуть выше и выпустил короткую очередь на 3 патрона. Увидев, что все в порядке, и, чуть осмелев, повторил еще несколько раз, минимизируя время между стрельбой. Множественные мощные попадания заставили его слегка отступить назад, броня на первом уровне не смогла полностью справиться с избыточной кинетической силой, но к ее чести, все равно выдержала, не допустив пробития. Теперь я точно почувствовал. От избытка чувств заорал орк, но его голос скорее выражал восхищение, чем жалобу на то, что я использую его в качестве стрелкового манекена. Только вот царапины остаются. Провел он пальцем по груди, показывая на них. Я подошел ближе, чтобы осмотреть повреждения. Поверхностные сколы и несколько неглубоких вмятин на зеленых пластинах не нарушили целостность защиты. Автономная система брони уже начала медленно выравнивать наиболее поврежденные участки, покрывая их тонким слоем восстанавливающего материала. «Регенерация работает», — отметил я. «Невероятно. Видимо, это та самая система автовосстановления. Единственно, надо проверить, держит ли урон черная наноткань между внешними элементами брони». Переснарядил магазин обычными патронами и с расстояния в несколько шагов начал атаковать в слабые места. К моему удивлению, они держались гораздо лучше, чем зеленые части брони, словно намекая, что они больше выполняют декоративные функции, а на самом деле, защиту обеспечивает эта самая наноткань. В отличие от пластин, на них не появлялись никакие сколы, даже после того, как я поменял патроны на бронебойные. Проверяем дальше. С азартом спросил Урзулрак, с горящими от энтузиазма глазами. Конечно, когда, если не сейчас, лучше сразу выяснить слабости костюма, чем потом гадать, что может ему навредить. Я вытянул вперед руку, перевернул ладонью вверх и начал печатать колбу с серной кислотой. Я снял копию еще с тех времен, когда безумный ученый перед нашей вылазкой на Венеру тестировал возможности костюма. Мой тогда благополучно выдержал. Теперь настало время проверить то же самое у орка. Кислотная инертность хорошая, подытожил я, глядя на то, как он держит в ладони небольшую лужицу, а та, даже не думает вступать в реакцию с броней. Может, она бракованная? Орк перевернул ладонь, выплескивая жидкость, и она, достигнув каменного пола, тут же зашипела, начав разъедать скалу. Понял, был неправ, легко признал свою ошибку. Итак, мы проверили кинетическую сопротивляемость и стойкость к коррозии. Перейдем к следующему пункту. Встал напротив зеленокожего и снова протянул руку вперед, только на этот раз направил ладонь на него. Если почувствуешь тепло, сразу говори. Небольшой сноп пламени, который я контролировал, стараясь не превысить температуру, лизнул нагрудный элемент на броне и, увидев, что все в порядке, чуть повысил напор и жар. Одна секунда, вторая, третья. Я еще усилил генерацию, и Урзулрак наконец отпрыгнул в сторону. Все, стоп, начало припекать. Грудные пластины слегка оплыли, деформировались, но уже начали приходить в первоначальное состояние, прямо на глазах, будто просто откатываясь назад во времени. Ну если так навскидку, судить по цвету пламени, то несколько тысяч градусов броня держит. Для первого уровня результат отличный. Просто восхитительно. Есть еще что-нибудь? Электричество, ответил я ему. Одна из самых опасных штук, на мой взгляд. Сначала думал применить навык гиперразряда, но вспомнил, насколько он сильно бьет и, если честно, побоялся лишиться товарища. Поэтому просто достал из инвентаря бензиновый генератор, завел его, и не мудрствуя лукаво, начал тыкать оголенным концом провода в разные места костюма, в броневые пластины, в черную наноткань и напоследок даже в район глаз в шлеме. Но он показал себя на высшем уровне. Никакого пробоя и никаких побочных эффектов. Теперь лазер. Приступил я к следующему пункту. В руках материализовалась лазерная винтовка ящеров, и я выкрутил мощность на минимум. Своим то лазером, генерируемым навыком, я космические крейсера разрезал на ломтики, так что проверять им прочность костюма было бы ошибкой. Конечно, можно, как в анекдоте, из одного червяка получить два, но не уверен, что орк обрадовался бы тому, что его тело слегка разделится на две части. Самый слабый уровень лазерного излучения из винтовки костюм держал вполне уверенно, и только когда я увеличил мощность до середины, начал подавать признаки разрушения. Но опять же, визуально повреждения получили только пластины, дальше я тестировать не стал. Я закинул оружие обратно в инвентарь и подытожил. Для первого уровня, просто замечательно. Чем дальше, тем он будет становиться лучше. Уровню к 30-му, чтобы его пробить, нужно будет атаковать как минимум из тяжелого оружия. Кстати, а как сделать так, как у тебя, чтобы части тела открывались по желанию и не надо было полностью его деактивировать? У меня это делается мысленным управлением, но насколько я помню, появилось это не сразу. Не успел я закончить фразу, как увидел, что шлем на голове у Урзулрога поплыл и открыл его довольное и ухмыляющееся лицо. Хотя, может, я просто не пробовал. Закончил я, признавая, что во всем виновата инертность и отсутствие справки к броне, когда до всего приходится додумываться самостоятельно. Чувствую себя просто потрясающе. Значит, готов к продолжению. Идем? Вопросительно взглянул я на него. Вместо ответа, зеленая броня просто снова наползла на его лицо, скрывая глаза за хищными очертаниями маски, и только после этого раздался его голос. «Пойдем, покажем этим мелким тварям нашу ярость». Орк подхватил свою секиру и, немного подумав, убрал ее в инвентарь, а затем снова достал, проверяя, как это вообще работает. Я только вздохнул, в очередной раз подтверждая для себя тот факт, что функция преобразования – единичная и больше на одном и том же пользователе не работает. Было бы неплохо, если бы можно было оцифровать сотни предметов, переведя их в навыки. Пусть даже я бы не прокачивал их, но они все равно, лично для меня получаются совершенно бесплатно, по цене копирования предмета. Что броню я печатал, что костюм, они сразу были первого уровня, не требуя времени для изучения и не тратя мои очки навыков. В теории, если найти такие предметы, которые при преобразовании увеличивали характеристики в процентном соотношении, то можно было бы обвешаться ими и стать непобедимым. Всякие кольца, цепочки, сережки и прочее. Вспомнились предметы, увиденные мною у нашей десятки в ту самую знаменательную встречу в китайском ресторане, когда мы рассорились. У них же уже тогда они были. Точно помню серьгу у Петра, которую он теребил, когда рассказывал, что ему откусили это ухо. Толстенную цепь у Хабиба и другие элементы бижутерии. Явно же артефактные предметы как раз такие и можно и даже нужно преобразовывать. Как вернусь домой, стоит наконец зайти на аукцион, где люди продают предметы, добытые из порталов. Они, конечно, дорого стоят, но уж кому, но точно не мне, сетовать на отсутствие денег. На счету у меня лежит пара сотен миллиардов рублей, и в любой момент можно будет заключить очередную сделку с государством, легко увеличивая сумму. А учитывая, что пока я тут нахожусь, уже успел заказать разные интересные предметы, то вернусь точно с прибытком, который будет интересен всем, начиная от обычных людей, заканчивая правительством. Вперед, на подвиги! Произнес я и первый сделал шаг к выходу. Секретный босс был повержен, за его убийство я заработал кучу навыков и характеристик, перевыполнив минимальный план, и можно было продолжать наблюдать за тем, как орк собирается сражаться. Тем более, он все же убрал секиру, собираясь проверить себя в ближнем бою с мелкими засранцами. Обратный путь к завалу оказался на удивление долгим. Видимо, я, когда бежал, разогнался так сильно, что даже не заметил, как преодолел приличное расстояние. В другую же сторону шли, уже никуда не торопясь, и потребовалось около получаса, чтобы вернуться. Уже у самого выхода нас поджидала засада. Гоблины, вереща, выскочили из очередной расщелины и начали тыкать каменными осколками в фигуру орка. Он, словно рисуясь, медленно протянул руку, положил ее на голову одной из тварей и сжал ладонь. Осколки черепа и мозгов брызнули в разные стороны, и безголовое тело рухнуло на каменный пол. Второму гоблину прилетел удар коленом в челюсти, и его словно из пушки подбросило вверх, где он очень неудачно для себя встретился с потолком. Вниз упал еще один труп, а Урзулрак начал тестировать свой костюм в реальных условиях. Я ударом руки сверху вколотил череп одного гоблина в плечи, который бросился на меня, и, облокотившись об стену, продолжил смотреть на сцену расправы. Мелкие твари визжали, верещали, прыгали на него со всех сторон, царапаясь и даже пытаясь прогрызть защиту орка, но все, на что их хватало, это на создание незначительной помехи. По сравнению с тем, что происходило тут совсем недавно, это было как небо и земля. Зеленокожий, облаченный в доспех в зеленого цвета, методично и неторопливо выхватывал из мельтешащей толпы одного врага и одним ударом убивал его. Кому-то отрывал головы, отбрасывая в сторону, еще парочке, проверяя их живучесть, оторвал все конечности, откинув в сторону туловище с головой, но эти ненормальные создания продолжали жить. Они будто не чувствовали боли, как самые настоящие киношные зомби, дергались огрызком тела, цеплялись зубами за пол и пытались ползти к цели, стремясь во что бы то ни стало, достичь и убить ее. Их раны быстро переставали кровоточить, но хотя бы не спешили отрастать новые конечности. Не то, чтобы это создало нам проблемы, просто я был бы удивлен набору их способностей. Очень быстрые, сильные и чертовски живучие. Обычным людям они бы доставили очень много проблем, если, конечно, сразу бы не догадались атаковать в голову. Как будто сражаюсь с детьми, мелкими, надоедливыми, живучими, но детьми. Прозвучал голос орка. Не недооценивай противника. Никогда. Решил я все же предупредить его. Они всегда могут преподнести неожиданность, даже когда ты думаешь, что все контролируешь. Внезапно вылезет неубиваемая тварь или у монстра появится жуткая атакующая способность, аннигилирующая все на своем пути. С чем я только не встречался в порталах. Хорошо. Поверю тебе. Он действительно принял слова всерьез и, достав из инвентаря секиру, крутанулся, одним ударом срубая головы сразу пятерки гоблинов. «Тогда покажу тебе, как я выгляжу, когда серьезен». И он показал. Рванул с такой скоростью, что мне пришлось призывать топор, чтобы угнаться за ним. Попадающихся по пути гоблинов убивал в долю секунды, больше не играя с добычей. Если было необходимо, то использовал акробатические элементы, прыгая с кусков скалы в воздухе, шинкуя врага. Периодически даже выхватывал их из расщелин, из которых они только начинали вылезать, пытаясь вступить в бой, не дожидаясь, пока они сами до него доберутся. Самая настоящая машина, нацеленная на максимальное количество убийств за минимальное время. Мы двигались по узкому проходу пещеры как нож сквозь масло, временами сворачивали в различные отнорки, зачищая их, потом возвращались в центральную штольню и продолжали идти дальше.